Атипичная пневмония. Помните, была несколько лет назад такая пугалка: SARS — страшная убийственная болезнь. Только про нее и говорили тогда. Границы закрывали, карантины объявляли, с поездов людей снимали. На правительственном совещании премьер-министр России поручил членам правительства сократить количество пропускных пунктов на границе и строго проверять всех въезжающих на предмет кашля. И то же самое творилось по всему миру. В аэропортах и на вокзалах с параноидальной тщательностью выявляли кашляющих. Проект SARS раскручивался по стандартным шаблонам. 14 марта 2003 года мировые агентства новостей сообщили о новой смертельной болезни в Азии, которая распространяется воздушно-капельным путем. Не иначе, как новый вирус подкрался незаметно. И точно, уже 19 марта подлеца нашли. На роль стрелочника выбрали вирус из семейства парамиксовирусов. Попался гнида. Через несколько недель, однако, парамиксовирус был реабилитирован, а убийцей назначили видоизмененный вирус насморка – мутант. Новый вирус – это всегда прекрасно. Антибиотиков против него нет, приборов диагностических нет, вакцин нет, все нужно создавать заново, давайте деньги. У нас есть много опытных ученых, готовых взяться за эту работу и за несколько миллиардов долларов спасти человечество. Даже в России ученые засуетились, тоже зачесались ладони спасать человечество. «Вы просите денег? Их есть у меня», — ответило международное сообщество. Гонконг выделяет 26 миллионов долларов на борьбу с новым врагом рода человеческого. Китай не отстает, ежемесячно презентует своим ученым-вирусобойцам по 3 миллиона долларов. Правительство Японии, ухнув, бросает на бочку 18 миллионов долларов. Всемирная организация здравоохранения, крякнув, выделяет 500 миллионов долларов на изучение нового вируса. Кто больше? Но если остановиться, охолонуть и вдуматься, почему такие огромные деньги выделяются на полумифическую болезнь, которая унесла жизни всего нескольких человек? Между тем, как от давно известных болезней в год умирает столько народу, сколько Советский Союз потерял за 4 года Отечественной войны. Один только туберкулез уносит 3 миллиона человек ежегодно. Да что там туберкулез? Обычный грипп каждый год убивает 2 миллиона. А сколько убил этот SARS? Человек 5 или 20? Впрочем, возможно, это был и не SARS, поди там разберись, похоронили уже. В общем, история с атипичкой закончилась так же, как и с проблемой 2000. Деньги были успешно освоены, а через некоторое время Associated Press сообщила: Всемирная организация здравоохранения признала, что половине тайваньских пациентов диагноз SARS был поставлен ошибочно. Причем наибольшее количество пациентов, умерших во время эпидемии атипичной пневмонии, были пожилыми людьми, которые страдали и от других вирусных инфекций, которые клинически проявились пневмонией. Осложнения этих заболеваний и послужили непосредственной причиной смерти.